требуется, чтобы вернуть это старому дому былую роскошь. Стаблфилд защищался изо всех сил, но это нельзя списать исключительно на попытку, как говорят психологи, реанимировать собственное поведение. Мы не можем не отметить, что героин – одно из самых эффективных обезболивающих, известных в современной медицине. Оно обладает уникальной способностью облегчать боль, с которой не может справиться даже морфий. А ведь сколько жертв рака мучается от неослабной измывающей боли. Многие десятилетия милосердные американские врачи умоляли разрешить им вводить героин смертельно больным, однако политики пресекали все их попытки, твердя о привыкании к наркотикам. Правда, эти мудрецы также не объяснили, чем опасно привыкание для тех, кому все равно остается жить месяц-другой. Некоторых конгрессменов беспокоило, что героин, если его разрешить, будут воровать из больниц и продавать на сторону. Если же им начнет баловаться медперсонал, такова непоколебимая уверенность Вашингтона в неотразимом действии нашего белого порошка на человека. Другие опасались, что это послужит дурным примером детям, однако логику такого объяснения обычный ум понять не в состоянии. Кто его знает, какими именно причинами руководствуются политики? Возможно, на них оказывает давление мафия, заинтересованная в том, чтобы наркотики оставались под запретом и, соответственно, не падали в цене. Если же на них наседают религиозные фанатики, в христианских душах, которых не осталось ни капли сострадания, одни только суеверия. Как бы то ни было, но тысячи смертельно больных людей вынуждены проводить последние дни в нечеловеческих муках, хотя протяни руку к шприцу, и им будет даровано облегчение, возвращено достоинство и предоставлено право осмысленно попрощаться с близкими. Итак, в конце 70-х некая лаборатория на окраине Манилы стала производить из приобретаемого нелегальным путем сырья героин для медицинских целей и снабжать им одну подпольную клинику на Филиппинах и две в Индии. В этих клиниках, точнее, в хосписах, умирающим пациентам делали для облегчения их страданий инъекции, и многие из тех, кому было суждено умереть в жутких муках, умирали с улыбками на устах. К 2001 году в Азии, Латинской Америке и на островах Полинезии действовало уже 13 подпольных клиник. Манильская лаборатория была главным поставщиком азиатских хасипсов. Как-то раз сотрудник этой лаборатории, биохимик, занимающийся закупкой сырья, прибыл на базу в Таиланде именно в тот момент, когда туда прилетел и «Умник-2» с грузом чанду. Стаблфилд и Дёрн завели с филиппинцем беседу. Он хорошо говорил по-английски, тогда как вокабуляр тайных контрабандистов был крайне примитивен. И узнали про его миссию. Через час, благодаря бескрайней широте личности Стаблфилда и отменному качеству фанананьского чанду, они заключили сделку. Как упоминалось выше, Дикий Голдуайр выступал против. Его мучила совесть даже по поводу опия сырца и чанду, а тут уж он окончательно уперся. «Как же не может быть на 100% уверены вы, — заявил он своим товарищам, — что ни миллиграмма этого героина не окажется в каком-нибудь притоне или в венах рок-звезды? Вы же не гарантируете этого.